Ночью мумитролю не спалось. Лишь только закат сразу спать зовут. Послушных зверят в постель кладут. А мне не до сна, исходит луна, и ночь чудес полна. Сколько тайн событий с той стороны окна. Там кто-то бредет и тихонечко поет. Там кто-то не спит, а ждет восход. И мне бы туда, где ночь и луна, и тьма чудес полна. Так много загадок с той стороны окна. Ты умеешь хранить тайны? Шляпу вынесла на сушу, на песчаную отмель чуть ниже по реке. Это через две излучины отсюда. Мы должны ее спасти. Вода, которая в нее затекает, становится красной. Все, кто живет вниз по течению, в ужас придут от этой жуткой воды. Странно, что мы сразу об этом не подумали. Где-то здесь. А, вон, видишь на воде темные полоса? Я плохо ночью вижу. Не то, что ты. Не представляю, как мы ее достанем. Жалко, что у папы нет лодки. А я и сам неплохо плаваю. Да ну, куда тебе? Ну, если вода не очень холодная, возьму и поплыву. Куда плыть? Да вон там, наискосок. Очень скоро нащупаешь там дно. Только я тебя умоляю, не суй в шляпу лапы. Кто сказал, что мы у метро не плавучие? Сам не знал, как ошибался, хи-хи-хи. И к тому же мумитроль так везучий. Мумитроли не пойдут на дно реки. Тихо! Ну как? Порядок? Порядок! Ничего себе! Вода становится фруктовым соком! Подумать только! Ну что, нашел? Уже обратно плыву! Нам вода, как дом родной, почти с пеленок. Мы к купанию полжизни отдаем. Мы тройкой увеличивать силен, но он и плавать, и нырять силен. Вот. Молодец. Но где же нам ее спрятать-то, а? В мумидоме нельзя. В саду найдут. Слушай, а если в гроте, а? Тогда Снифу надо рассказать. Это же его грот. Сниф слишком мало не имеет держать язык за зубами. Вообще-то место самое подходящее. Решено. Сну с Мумриком и Мумитроль забрались в грот и спрятали шляпу в самый дальний угол, чтобы в нее случайно что-нибудь не попало. Наступило утро.